Часть четвертая. Пришла еще одна работница, полная, грудастая, не первой уже молодости, с наевшимися щеками, заметно припудренными, в синем шерстяном платье и с большой брошкой с фотографией мужчины. Она была знакома с Евгенией Ивановной, поклонилась ей и сказала: «Опять ходить стали? А тут вас как-то довольно долго было не видно». «Я домой брала конфеты и дома завертывала. Дома лучше. Успешнее дело идет. Главное, в какое хочешь время, в то и работаешь. Придешь из немецкого клуба, спать не хочется, ну и сядешь работать», — рассказывала Евгения Ивановна. «В том-то и дело. Из-за этого-то я на конфетной фабрике и люблю работать, что тебя никто не стесняет. Хочешь — здесь работай, хочешь — бери на квартиру», — откликнулась пожилая женщина. «И в какое время дня ты не пришла, всегда есть работа. Садись и завертывай, если ты уж на фабрику работаешь и своей считаешься. А посмотрите вы вон на гильзовых фабриках да на картонажных. Так там требуют, чтоб ты с раннего утра явилась. Нужды нет, что ты на заделе. А сегодня, впрочем, здесь не буду работать. Опять с собой домой возьму. Принесла и снова возьму». «О, много ли принесли-то?» — поинтересовалась Евгения Ивановна. 14 фунтов. А с собой сейчас 10 возьму. Взяла бы и больше, да тяжело в руках нести, а конки к нам отсюда нет». «Анна Максимовна готова для вас, пожалуйте», — закричал у весов бородатый человек. Полная женщина поднялась. «Ну, прощайте, побегу домой», — сказала она Евгении Ивановне и стала прощаться с другими работницами. «Сегодня уж и дома не придется работать, на крестины иду. Подруга одна родила, ну, я крестить должна. И штатский генерал один со мной крестит. Стало быть, с генералом и покумлюсь. Он хоть и не настоящий генерал, но по линии генерала», — прибавила она и трусцой, как утка, переваливаясь с ноги на ногу, побежала к весам. Евгения Ивановна и Аграфена работали неусердно. Они и пришли уж довольно поздно и стали собираться уходить, как только пробило 6 часов. «Не могу больше, довольно», — сказала Евгения Ивановна Аграфене. «Смерть моя! Курить хочется, а здесь курить нельзя. Говорят, конфеты дымом пропахнуть могут. Ну, кончай, кончай, всего ведь не завернешь. А мы домой возьмем 15 фунтов, и ты мне дома поможешь. Ты не бойся, я уделю тебе из заработка-то». Она поднялась, взяла завернутые уже конфеты, положенные в деревянное лукошко, и понесла к весам. То же сделала и Аграфена со своими конфетами. «Емельян Тихонович, получите и отпустите нас», — сказала Евгения Ивановна бородатому человеку. «В лучшем виде-с». Бородатый человек свесил товар, звякнул на счетах и сказал: «Вам 32 копейки за сегодня причитается, а ей с вашей деревенской барышни, уж извините, всего только 12 копеек». «Ну, что ж делать, все лучше, чем ничего», — отвечала Евгения Ивановна и спросила: «А 15 фунтов мне на дом взять припасли?» Бородатый человек пожал плечами. «Припас-то припас, но, извините, мадам Иванова, залог с вас нужно. Очень уж вы долго последнюю работу дома держали», — сказал он. «Да что за долго? И недели не держала». «Нет, 11 дней. Мы уж посылать к вам хотели. Вы, Дави, рублик с четвертаком от нас получили за работу на дому? Вот вы рублик-то нам и оставьте. А мы вам на онную сумму товару отпустим и бумажек». «О, какие странности! Какое недоверие!» Евгения Ивановна сморщила нос. «Порядок-с, беспорядку нельзя», — отвечал бородатый человек. Уже стемнело, зажгли фонари, когда Евгения Ивановна с Аграфеной шли по улице домой. Аграфена в первый еще раз видела Петербург при вечернем освещении и умилялась на каждое освещенное керосиновыми лампами магазинное окно, на каждый газовый фонарь. «Тетенька, как светло-то здесь по вечерам, как хорошо!» — говорила она как-то с придыханием от восторга. — А у нас-то теперь в деревне. Выйдешь на улицу и тень, тень страшная. — Ага, понравился дуре Петербург, — пробормотала Евгения Ивановна. — Ну что ж, иди теперь, да замечай дорогу. Коли тебя придется послать одну на конфетную фабрику, чтобы ты уж знала. — Найду, тетенька. — Да не называй ты меня тетенькой. Сколько раз я тебе говорила. — Простите, Евгения Ивановна, это я из уважения к вам. — Да не надо мне твоего уважения. Ну, смотри, вот это колбасная лавка. Видишь, колбасы на окнах висят. А вот это мелочная лавочка. Видишь, хлебы на окнах положены, ситные хлебы и сахарные яйца висят, чашки стоят. Это мелочная, — рассказывала графиня Евгения Ивановна. — А вот это булочная. Видишь, крендель золотой висит. Тут булки продают. Вот и на окне булки положены. Ты замечай. — Я замечаю, Евгения Ивановна. — А вот мясная. Тут говядину продают. Видишь, говядина висит. Вон печенка лежит. — По-нашему, Евгения Ивановна, это убойно, по-деревенски, значит. — То по-вашему, а ты приехала в Петербург, так должна говорить по-нашему. Ведь норовишь в прислугах жить. Пошлет тебя в мясную лавку за говядиной, так вот в такую лавку и иди. А вот это аптека. Видишь, красные и зеленые шары на окнах. А графена даже рот разинула от удивления. — Аптека? — повторила она. — А это что ж такое аптека? — Ну, дурище, даже не знает, что такое аптека, — воскликнула Евгения Ивановна. — А аптека — такая лавка, где лекарства продают. Заболел кто, надо мази или примочки, посылают в аптеку за лекарством. — А у нас миленькое лекарство фельдшер дает, а только далеко-далеко от деревни-то он, верст 7 или 8 будет. Прислугой будешь служить, так очень часто будут посылать тебя в аптеку, так вот ты запоминай хорошенько. В аптеках всегда на окнах красные и зеленые шары. Аптека, запомни. — Буду помнить, миленькая, аптека, аптека, — повторила Аграфена. — И к улицам приглядывайся, — продолжала Евгения Ивановна. — Вот эта улица, где мы теперь идем, Загородный проспект называется, а давеча шли по разъезжей. На каждом углу написано, как улица называется. Ты грамотная? — Нет, нет, миленькая Евгения Ивановна, не учили. У нас школа далеко, 7 верст от нас. Мальчишки иногда бегают в школу, а девочек не посылают. Где ж девочкам такую даль зимой? Замерзнешь, одежонка плохая. — Ну, а на место-то очень хочешь? — спросила Евгения Ивановна, помолчав. — Да как же не хотеть-то, Евгения Ивановна? У нас в деревне голодуха. Как заработок, сейчас должна маменьке хоть 2 рубля послать, — воскликнула Аграфена. — Ну, 2-то рубля так-то сейчас и не дадут. Их ведь зажить надо, хоть и на место поступишь. — Вот это вот, миленькая Евгения Ивановна, я и боюсь. Но ведь в Питере на местах я слышала... Иногда задатки дают, под паспорт дают, вперед дают. А я не слыхала такого порядка. Нет, вперед не получишь, зажить надо. Ну, зачем тебе непременно сейчас же и на место поступать? Ведь другие заработки есть. Можно на фабрику ходить. Когда на фабрику, а когда дома заниматься? Да ведь не только и света в окошке, что конфетные фабрики. Есть и другие. Вон, я жила на петербургской стороне на квартире, так там девушки тюль штопают. Ты хоть знаешь, что такое тюль? Кисия такая. Берут с тюлевой фабрики на дом и штопают. Днем штопают, а вечером куда-нибудь в сад на гулянье. Тут в Питере такие сады есть с музыкой, где музыка играет и всякие представления происходят. Ну, конечно, для этого надо тебе прежде всего отполироваться, не быть деревенской тетехой. Иметь платье получше, — рассказывала Евгения Ивановна. — Да откуда же, миленькая Евгения Ивановна, все это взять-то? — проговорила со вздохом Аграфена. — Стараться надо. Ты девушка молодая, не дурненькая. Можешь какому-нибудь кавалеру приглянуться, так он и даст. Что себя в соль-то солить? Что себя впрок-то сохранять? Евгения Ивановна заглянула в лицо графини и улыбнулась ей. — Ни за что на свете! Что это вы такое говорите? — пробормотала Аграфена и покачала головой. — Да полно врать-то, милая! Ни за что на свете! Здесь такие слова говорить нельзя. Ведь это ж не деревня, а Петербург. Хуже будет, если как-нибудь невзначай с каким-нибудь солдатом, лакеем или дворником себя задарма потеряешь. Слыша все это, Аграфена пришла в ужас. Ей сейчас же вспомнились давешние слова черненькой девушки с косым пробором, которыми девушка эта предупреждала ее насчет Евгении Ивановны, чтобы остерегаться ее. Стало быть, девушка-то давеча правду говорила, что Евгения Ивановна такая. Вишь, что советуют. Подумала Аграфена, и в ушах ее стали повторяться слова, произнесенные девушкой с косым пробором. «Держи ухо востро!» Ей ужасно захотелось поскорее прийти домой. Она не знала пути и с беспокойством стала спрашивать Евгению Ивановну. «А что это мы, милушка, как будто долго идем домой-то? Скоро мы придем. А вот еще две улицы пройдем и дома будем», — был ответ. Как будто давя, когда мы шли на фабрику-то, путь-то короче был. Да ври больше, это тебе только так кажется. Прошли еще мимо нескольких домов. Евгения Ивановна не унималась и продолжала все в том же духе, в котором давеча начала. Видела давеча девушек-то на фабрике, с которыми я еще из-за тебя сцепилась-то. Так вот, все так живут, как я тебе рассказываю. А уж не все, так куда больше половины. Днем на фабрике, а вечером на гулянке в садах. А зимой нет садов, так на танцевальных вечерах, вечеринках, по-вашему. Ну, там, с кавалерами. А через это и отполировавшись, и чисто одевшись. Там Дунька была, белокурая такая. Так это, если бы ты на танцевальном вечере встретила, так и не узнала бы ее, в каком она платье. А откуда? От кавалеров. Не нужно только букой быть, а весело себя содержать. Не дуться, как мышь на крупу. Вот и ты попробуй. Да что это вы, Евгения Ивановна, говорите-то? Просто ужасти! Проговорила Аграфена и отвернулась. Ну вот, опять. А ведь ты бука по своим разговорам. А так будешь рассуждать, то матери-то, ой-ой-ой, как не скоро денег-то пошлешь. А как сделать, чтобы скоро матери денежонок послать, я тебя научу. Не надо только букой быть. Хочешь? Нет, нет, Евгения Ивановна, оставьте, — решительно проговорила Аграфена. Ну, дура, деревенская дура. Свернули в улицу. Евгения Ивановна переменила тон и обратилась к Аграфене с такими словами. — А, впрочем, я могу и на место тебя поставить, в прислуги, к одной даме. Только уж теперь надо немножко назад вернуться. Пойдем, пойдем сейчас. Можно даже извозчик взять. Хочешь? Аграфена совсем уже испугалась и заговорила со страхом. — Нет, голубушка Евгения Ивановна, лучше уж потом, в другой раз. А теперь пойдемте домой. Потом-то можно и упустить место. К тому же к этой даме идти наниматься на место только вечером надо. Днем ее застать трудно. Потом, потом, Евгения Ивановна, милушка, — стояла на своем Аграфена. — А и упрямая же ты, — проговорила Евгения Ивановна. Они подходили к своему дому. Подходя к своему дому, Евгения Ивановна начала делать для себя закупки. Она купила себе в булочной два пеклеванника, в колбасной полфунта ветчины и десяток копченой корюшки, в винной лавке пузырек водки, в портерной пиво, в табачной табаку и гильз. Заходя в лавки вместе с Аграфеной, она называла их, учила Аграфену запоминать их и говорила: «В прислугах будешь жить, так должна до тонкости знать, где что продается и как купить». Когда они вошли в свою квартиру, сапожница встретила их босая, с подолом юбки, приподнятым опояской выше колен, с мочалкой в руке, и сказала Аграфене: «А я тебя, как больной, здоровье ждала, изныла вся. Ведь ты обещала мне помочь полы-то помыть. Что ж ты, девушка, запропала-то? Я уж одна мыть начала». «Да позамешкалась малость. — отвечала весело Аграфена, радуясь, что уже вернулась домой. — Только я сейчас, сейчас с превеликим удовольствием помогу. Готовьте мочалку, вот только разуюсь. Да я уж одну комнату успела вымыть. Ну, остальные давайте вместе мыть. Аграфена тотчас же сняла с себя сапоги, чулки и вышла к сапожнице. Когда она разувалась, портной, сидевший на столе и ковырявший иголкой, сказал ей. — А, даме была ваша сестрица Марина и принесла вам чашку с кашей и хлеба. Вот, пожалуйте. Да вот еще и полбулки от нее же. Он достал все это с подоконника, около которого сидел, и передал Аграфене. — Спасибо вам, дяденька, только уж я потом поужинаю. Прежде надо хозяйке полы помочь помыть, — отвечала та и отправилась к сапожнице. В полчаса обе они прошлись мочалками по полу кухни, коридора и комнаты, где работал портной, и застлали вымытое половиками из дерюжных мешков. Аграфена работала до того усердно, что сапожница, не находя слов, как похвалить ее, твердила. — Золотые руки у тебя, девушка, прямо золотые. В прислугах будешь так стараться, так тебе цены не будет, право слово тебе говорю. — Да полно вам, тетенька. Конфузливо потупилась Аграфена и принялась выполаскивать в ведре мочалку, так как работа была уже окончена. Отработавшись, она хотела поужинать, есть ей хотелось страшно, но пришла кухарка Афимия и сказала ей. — За тобой пришла. Я в баню отпросилась, сегодня суббота. В баню иду. Так пойдем-ка я и тебя свожу. Помоешься хорошенько. А то ты хоть и хорошая девушка, но от тебя козлом пахнет. — Пойдемте, тетенька, но только я еще не ужинала, не съела того, что мне сестрица принесла, — отвечала Аграфена. — После бани поешь, это еще лучше натощак. А баня у нас недалеко, рукой подать. Перемениться-то у тебя есть чем? Рубашка-то найдется чистая. — Найдется, тетенька. — Ну так вот бери чистую рубашку, ручник и пойдем в баню. Ее пчонку чистенькую я для тебя захватила. Мыло и мочалка у меня про тебя тоже есть. Собирайся. Аграфена засуетилась, обулась, захватила белье, сунула себе в рот большой кусок хлеба, чтобы прожевать на ходу и заморить голод, накинула на себя платок и шугай и отправилась с Афимьей в баню. — Ну, сколько ж ты сегодня заработала на конфетной-то фабрике? — спросила ее по дороге Афимья. Только 12 копеек, тетенька. Ну, думаю, поздно на работу вышли. Опять же и ушли с работы рано. Да я к тому же и не привыкла еще к этой работе. Руки еще не набила. Евгения Ивановна, как привычно, 32 копейки заработала. Афимия покачала головой. — Да, 12 копеек, — пробормотала она. — Невелики же деньги. Это только-только на бань тебе хватит. Если в четвертные пойдем, да по венику возьмем. — Да у меня уж и нет их, тетенька Афимья. Всего только 7 копеек осталось. — Нет, да куда ж ты их задевала? — Пятачок за булку Евгении Ивановне отдала. — Ну, заработок. Придется, стало быть, мне тебя угощать, бани-то. — Спасибо, тетенька. Только поди ж ты, какая здесь у вас дороговизна насчет бани. А у нас в деревне все больше за милую душу пускают в баньку попариться. И разве уж кто из мужиков очень строгий топит, то по 2 копейки берет. Ну, с нас сироты строгие не брали. И здесь есть бань подешевле. Есть за 6 копеек с веником, но уж я туда не хожу. Там всегда очень много народу и тесно бывает. А хожу в четвертные бани, то есть в 10-копеечные. Тут и почище, и народ поменьше. Они пришли в баню и стали раздеваться. Неказисты 10-копеечные торговые бани в Петербурге, но после деревенских закопченных низеньких угарных бань, где сверху жарят теплом, а снизу дуют холодом, эти бани показались Аграфене роскошными. — Тетенька, как здесь хорошо-то! — говорила она, раздеваясь. Так хорошо, что не вышло бы. А как тепло! — повторяла она, входя в мыльную, а затем в жаркую. — И снизу не дует. Везде тепло. Матушки, а вода-то из кранов идет. И горячая, и холодная тут. «Все тут. Видишь, два крана», — самодовольно отвечала Афимья. «А вот и дождь есть. Становись под дождь, а я тебя качу». И Афимья, пихнув Аграфену под дождь, окатила ее теплой водой. «Матушки, как чудесно!» — восклицала Аграфена, стоя под дождем. «Ну, тетенька, великие деньги, 12 копеек, но за эти деньги стоит побаловаться. Смотрите, какие затеи наделаны! Краны, дождь, а пар-то какой! Ой, вот бы моей маменьке-то! Она уж больно попариться любит!» «Ну, бери шайку, садись и мойся. Вот тебе мочалка, вот тебе мыло. А потом мне спину потрешь», — сказала ей Афимья. Но Аграфена продолжала восторгаться. Она рассматривала шайку и восклицала. «Родные мои, шайка-то медная, из настоящей меди. Ведь чего этакое стоит?» «Да мойся ты, мойся, дура. Чего ты на всякую мелочь тахаешь?» — останавливала ее Афимья. Мылись они и плескались долго, долго грелись в жаркой бане. Аграфена была в таком восторге, что забыла и про голод, терзавший ее раньше. Дивилась она на все и одеваясь в сторожке, куда женщины с узлами и ребятами все прибывали и прибывали. — А народу-то что валит? — шептала Аграфена Афимье на ухо, надевая на чистое тело чистое белье и чувствуя необъяснимое довольство. «У нас в селе и в церкви-то столько народу не бывает». Когда они возвращались домой по улице и проходили мимо разных лавок, восторг Аграфены от бани все еще не проходил, и она весело хвасталась перед Афимией своим только что почерпнутым знанием Петербурга и, указывая на лавки, говорила: «Вот это булочная, тетенька, вот это колбасная, а здесь вино покупают. Видите, как я знаю? Это меня всему Евгения Ивановна обучила. А вот лавочка. Здесь хлеб покупают и селедки». Афимья слушала ее, крутила головой и бормотала: «Девчонка ты, посмотрю я на тебя, совсем еще девчонка. Рано ты, дура, в Питер-то приехала. Ох-ох-ох, не будь глупа и содержи себя осторожно, а то пропадешь». «А это вот, тетенька, такая лавочка, в которой лекарства продают», — указала Аграфена на окна с красными и зелеными шарами. «Где лекарства продают? Снадобье для мазания. Такая лавочка, как ее... Ой, все время помнила, как она называется, а вот теперь забыла». «Аптека это, аптека, дура», — подсказала ей Афимья. «Да-да, аптека, тетенька Афимья, аптека. Как бы не забыть опять. Аптека, аптека», — повторяла Аграфена. Вернувшись из бани, Аграфена с яростью накинулась на еду, принесенную ей Мариной. Она была голодна. Холодная каша казалась ей невесть какой вкусной едой. Она ела ее так усердно, что у нее даже трещало за ушами. Портной, дошивавший на своем столе к завтрашнему воскресенью пиджак, то и дело взглядывал на Аграфену с умилением и, наконец, сказал ей: «Да вам бы кашку-то хоть кипяточком ошпарить в кухне у сапожницы, а то что так, сухо очень». «Ничего», — отвечала Аграфена, — «там внутри размокнет, а кипятком потом. Сейчас чайку заварю и попью». Безместная кухарка была также дома. Она, сидя у себя на койке, опять гадала на картах и, смотря на то, с каким аппетитом Аграфена уничтожала кашу, проговорила: «А я вот, будь хоть и как голодна, а до гречневой каши не дотронусь». «От чего?» — спросила Аграфена. «От того, что мы, кухарки, на этот счет избалованы. Мы привыкли к нежной еде. Ведь живешь по местам и у плиты стоишь, так своя рука владыка. Я ни до каши, ни до студню в жизнь не дотронусь. Вот пироги, бифштекс, дичь, рыбу — и это мое дело. Да и что такое каша? Не ж мы каменщики. Не затем сюда, в Питер, на места приехали, чтобы кашу есть». «А коль без места и животы подвело?» — задал вопрос портной. А лучше уж на обрезках колбасы и на кофейных переварках просижу, а до каш все равно не дотронусь. — А коль на колбасные обрезки пятачка нет? — Вздор, пустяки. Безместную кухарку всегда ейные подруги, те кухарки, что на местах живут, прокормят. Каждая кухарка, на каком хошь будь она месте, чувствует, что и она всегда верхним концом да вниз может с места полететь. Ну, через это и к другим склонна. Сегодня она меня накормит, а завтра я ее буду кормить. Аграфена уж съела кашу и отерла рот рукой выше кисти, когда вошла в их комнату Евгения Ивановна и, видя у Аграфены пустую чашку, сказала. — Вернулась из бани и поужинала? Экая-то какая! А я нарочно для тебя давеча рыбки-копченки купила, чтоб тебе с этой закуской перед едой рюмочку поднести за твои труды. — Рюмочку? Да что вы! — удивилась Аграфена. — Да я не потребляю. — О, в Питер приехала, так надо научиться потреблять. Здесь климат скверный. Евгения Ивановна была уж заметно нетрезва, и язык ее даже заметно заплетался, а на лице выступили красные пятна. Она, как и утром, была в голубом запятнанном пеньюаре с широкими рукавами, но уже при изрядном декольте. Ворот пеньюара был расстегнут, виднелась спустившаяся сорочка и голая грудь. — Ну, пойдем, я тебе хоть чаем попою с карамелью. У меня лимон есть, — предложила она Аграфене. — Благодарю вас, Евгения Ивановна. Мне сестрица чайку дала на заварку, и сахар у меня есть. — отвечала Аграфена. После разговора с Евгенией Ивановной по дороге и предупреждения черненькой девушки на конфетной фабрике, Аграфена стала уж бояться ее, и ей ужасно не хотелось идти к Евгении Ивановне, но та настаивала и потащила ее к себе в комнату, говоря. — Должна же я тебя чем-нибудь попотчевать, если ты карамель за мной взад и вперед на фабрику таскала. Евгения Ивановна занимала полкомнаты, которая была отгорожена ширмами, оклеенными картинами из журнала «Нива». В одной половине комнаты жила она, а в другой жил басонщик с женой. Они были уже дома и ужинали горячим картофелем с селедкой. На столе стояла початая сороковка с водкой, но басонщик был трезв. Он сидел без пиджака, в жилетке и кумачевой красной рубахе, выпущенной поверх брюк. В левом ухе его красовалась большая серебряная серьга, а на лице жены, молодой еще и довольно миловидной женщины, виднелся большой синяк, который она прикрывала красным бумажным головным платком, завязанным под подбородок. — Здравствуйте! Хлеб да соль! — сказала им Аграфена, входя в комнату и поклонившись. — Здравствуйте! — откликнулся басонщик и спросил. — Ну, вы жилиться будете? — Да. Живем тут-утка. Из деревни приехали. Поди на фабрику норовить будете. Аграфена хотела что-то отвечать, но басонщица перебила ее и недружелюбно сказала. А столько уж лезут из деревни в Петербург, что скоро и местов-то не будет, ни на фабрике, нигде. Милая, да ведь с голодухи, за хлебом, проговорила Аграфена уже из-за ширмы. Да поди ты, прямо от лени. — послышался ответ басонщицы. — Колесо ли на фабрике вертеть, или с заступом валандаться да с серпом нагибаться? Знаю я, сама деревенская. За ширмами у Евгении Ивановны помещалась довольно благообразная кровать, покрытая малиновым, шелковым, сильно потертым одеялом, местами уже лоснившимся, с парой белых подушек с прошивками. Стоял простой небольшой шкаф, небольшой комод с туалетным зеркалом на нем. Комод и стол, на котором горела лампа под белым абажуром, были покрыты филейными салфетками. Над кроватью висели фотографии в дешевеньких узеньких рамках, цветок, сделанный из чьих-то волос под стеклом, и, как колокола, две белые крахмальные юбки. Сама Евгения Ивановна тотчас же плюхнулась в мягкое кресло и сказала Аграфене, указывая на стул. «Ну вот и садись, гостья будешь». Аграфена присела на край стула и, озираясь по сторонам, сказала. — А как у вас здесь хорошо да приглядно-то, Евгения Ивановна? — Нравится, — улыбнулась Евгения Ивановна пьяной улыбкой. А посмотрела бы ты, дура, как я лет 6-7 тому назад жила. У меня 4 комнаты были, кухня, квартира с парадным ходом и со швейцаром. 2 прислуги у меня были, кухарка и горничная. Вина всякого сколько угодно. — Вот как? Капитал при себе имели? — спросила Аграфена. — Капитал, милая, я не имела, а просто была молода, не дурна собой и не была царевной недотрогой. Ну, кавалеры меня и почитали, — прибавила она тихо, наклонясь к Аграфене. — Ведь борзиться, милая, будешь, так хорошо никогда не заживешь. Ну что же, выпей рюмочку-то. Ты скоромно-то не ешь посту, так вот я для тебя копченые рыбки купила. Указала она на стол, на котором лежали маленькие копченые рыбки, стояла бутылка с водкой и 2 рюмки. Нет, благодарствуйте, от хмельного увольте, покачала головой Аграфена. Но Евгения Ивановна не унималась. Уж одну-то должна выпить, иначе ты меня обижаешь. — приставала она. — Говорю тебе, что копченые рыбки для тебя куплены. Пей. Аграфена не могла отказаться, протянула руку к маленькой рюмке, выпила и закашлялась. — Ну и дрянь же ты, совсем дрянь, даже и кашляешь. А посмотри, как я выпью. Евгения Ивановна поднесла ко рту рюмку, по-мужски вставила ее в рот и опрокинула в горло, а затем, сморщившись, стала чистить копченую рыбку. — Вот как надо пить! Бравурно! — прибавила она. — Много пить нехорошо, а немного отчего же? Это и для здоровья хорошо. Ты отчего не выпить-то после трудов? А на место я тебя предоставлю. — вдруг сказала она Аграфене. — Предоставлю. Надо будет только завтра мне сходить к одной моей знакомой даме и переговорить с ней. А потом я дам тебе адрес, и ты ступай наниматься. — Спасибо, Евгения Ивановна, — пробормотала Аграфена, которой рюмка водки уже ударила в голову. — На этом месте тебе и оденут, и обоют хорошо, и сейчас же ты пошлешь своей маменьке 3 рубля. Только не будь ты строга, строга не будь, понимаешь? Аграфена молчала. — Ну, довольно, пей чай. Сейчас я тебе налью чаю. Вот лимон есть с лимоном, а сама выпью еще рюмку. Только не артачься и не будь строга. Аграфена начала пить чай, а Евгения Ивановна, выпив еще водки, продолжала бормотать пьяным голосом. — Не будь строга, строга не будь. Когда Аграфена выпила 2 чашки, Евгения Ивановна совсем уже клевала носом и сидела с закрытыми глазами. Бутылка была пуста. Аграфена молча поднялась со стула и, незамеченная, что уходит, переправилась к себе в комнату. Следующий день был воскресенье. В углах обыкновенно поднимались с 5 часов утра, но сегодня, по случаю праздника, все обитатели квартиры спали долго. Аграфена проснулась первая. Было еще серо. Свет еле-еле брезжился в окна. Над койками прачки-поденщицы и безместной кухарки теплились лампады, зажженные еще с вечера по случаю кануна праздника. Аграфена хотела вставать, но, подумав, что ей решительно нечего будет делать, если все спят, повернулась на другой бок, надернула на голову свой шугай, но заснуть все-таки не могла. Деревенская привычка вставать рано давала себя знать и сегодня. Аграфена ворочалась сбоку на бок и думала о деревне, о матери, о своей сестренке и своем братишке, о том, что у них теперь муки нет на хлеб, о том, что теперь осталось единственное средство им, чтобы как-нибудь прокормиться, сдать за бесценок 2 полосы озими, кое-как засеянных с осени. В голову ей лезли 2 рубля, которые она обещала тотчас же по поступлении на место послать матери. 2 серебряные кругляшки так и стояли в ее глазах, по временам то темнели, то блистали всеми цветами радуги. — Корову надо будет после Егорева дня им купить, Как жить лето-то без коровы? — мелькало у нее в голове. — А на какие деньги купить корову-то? Где их взять-то? Корова рублей 15 стоит. Разве упасть в ноги к сестрице Марине и просить ее, чтобы она послала денег на корову? Ну нет, Марина не пошлет. Она и насчет посылки своему-то отцу 5 рублей крепко призадумалась. Мысли Аграфены были прерваны громким зеванием прачки-поденщицы. Она начала вставать и, спуская с койки ноги, крестила зевающий рот. К ранней обедне сходить, что ли? Ты не слыхал, Милк? Не звонили еще? Обратилась она к Аграфене, видя, что та лежит с открытыми глазами. Не слыхала, тетенька. Я давно не сплю, но не слыхала. Ну так сходить помолиться и про свирку, что ли, за упокой моего покойника вынуть. А возьмите меня с собой, тетенька, помолюсь и я, попросила Аграфена. Да чего ж не взять-то? Скатывайся горохом с койки, одевайся, да и пойдем. В лучшем виде, тетенька, спасибо вам. И Аграфена начала одеваться. Прачка-поденщица, надевая на себя шерстяное темно-синее платье, видя, что Аграфена накидывает на себя вчерашнюю мятую полинялую ситцевую юбку, спросила ее. — А праздничной-то одежонки нет, что ли? — Нету, тетенька, все тут. — Ах ты, сердешная, сердешная! Да что ж, Бог простит. Обе они вышли в коридор и начали умываться из глиняного рукомойника, повешенного над ушатом. Аграфена умылась первой и стала утираться полотенцем. Прачка-поденщица покосилась на нее и сказала. — Причешись хорошенько, да я дам тебе свеженький платочек на голову надеть. Все-таки козистее будет. Платок у меня шерстяной, хоть и не байковый, но холодно тебе не будет, на дворе мороза нет. — Спасибо вам, тетенька, большое спасибо. И Аграфена в пояс поклонилась прачке-поденщице.